об этом узнает господин. И это ему донесли. И мне очень интересна реакция самого господина. Я думал, как я бы отреагировал на его месте. Сколько времени его тратил, сколько времени грабил. И, уходя, еще прихватил большую сумму. Но написано, и похвалил господин или хозяин управителя неверного. И заметьте, интересно, что Иисус, продолжая эту похвалу, эту мысль, которую он вложил в уста хозяина, и он говорит, и я говорю вам, поступайте так же, чтобы заслужить похвалу. Интересно, вот эта мысль, которую хотел передать Иисус, является ключевой, чтобы понять дальнейшее наставление, которое Иисус дал для своих учеников. Заметьте, он не хвалил его за неверность. Он не хвалил его за обман. Но он вложил в его действие такое качество, которое хотел видеть или научить своих учеников. И он говорит, и похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Интересно, слово «догадливо» можно перевести как «умно поступил», «дальновидно поступил» или «поступил так, обеспечив свое будущее» или «вложил в свое завтра». Как раз Иисус и хотел научить учеников, «Я хочу, чтобы вы поступали благоразумно. Я хочу, чтобы вы поступали мудро с тем, что вы имеете. И главное, поступайте дальновидно. Используйте максимально, что вы имеете, чтобы вложить свое завтра». Именно это хотел научить Иисус из этой притчи. Я хочу еще раз повторить. Он не призывал учеников поступать нечестно. Я встретил одного брата, и он был завскладом еще там, на Украине. И он чуть не попался. АБХС взяли его и практически чуть не посадили. И он говорит, я выполнял точно притчу Иисуса Христа. Я, говорит, вот это вот неправедное богатство, которое мне доверено было, я использовал, чтобы помогать и благотворить своим братьям и сестрам. Конечно, Иисус не говорил о воровстве. Иисус не говорил о нечестности. Иисус не говорил, чтобы поступать коварно или нечестно. Он говорил, я хочу, чтобы вы научились этой притче на плохом примере, взяли хороший урок, чтобы поступали благоразумно, поступали дальновидно. Вкладывали в свое будущее. Знаете, у каждого из нас есть свои таланты, и Бог дал нам свои возможности и способности. И мудрость заключается в том, чтобы вложить их в свое будущее. И он дал 5 основных принципов дальновидности. И давайте прочитаем следующий текст, как бы толкование Иисуса Христа на эту притчу. Первый принцип, он говорит как бы между прочим. «Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». Я думаю, что впервые за все свое служение Иисус посмотрел на своих учеников, посмотрел на окружающий мир и, возможно, со вздохом сказал, «Сыны века сего дальновидней, мудрее поступают в своем роде, в своих сферах, в своих областях, чем сыны света, чем мои ученики». Если разобраться, так мы многие вещи можем научиться окружающего мира. Сколько людей вкладывают дальновидно, используя максимально время, возможности и способности свои, обеспечивая свое будущее. Например, самые простые вещи. Смотрите, сколько в каждом бизнесе, который развивается, они вкладывают в будущее. Нормальный бизнес вкладывает до 30% своих средств в рекламу, которые сейчас потеряны деньги, но они вкладывают в свое будущее. Правда же, вам приходят пачки рекламы, и вы говорите, зачем это нужно, макулатура. Но они дальновидно, они вкладывают в свое будущее. Постепенно мелькает на экранах телевидения, вкладывают большие деньги, они поступают дальновидно, поступают мудро. Они используют любой шанс, чтобы протолкнуть свою продукцию. Они вкладывают в будущее. Например, маленьких детей, они делают игрушки с разными лейбами, они ловят будущих покупателей. Придет время, они подрастут, и те, которые сейчас играются с Барби, будут брать примерно такую же одежду, которая была на Барби. Они вложили свою идею в их ум, поступали дальновидно.